Один вслед за другим ревели паровозы, требуя открытия семафоров, а навстречу столько же гудков. Шпалы не выдерживали нагрузки, корежились, преждевременно изнашивались рельсы, деформируясь от тяжести переполненных вагонов. Едва успевали заменить полотно в одном месте, как срочно требовался ремонт дороги в другом. И ни конца, ни края. Откуда только черпали эту неисчислимую людскую рать, эшелон за эшелоном проносился на фронт днем и ночью, неделями, месяцами, а потом годами и годами. И все на запад, туда, где схватились миры не на жизнь, а на смерть. Спустя немного сроку пришел черед и Казангапа. Потребовали на войну. Скумбели передали повестку явиться на сборный пункт. Начальник разъезда схватился за голову, застонал, забирали лучшего путейщика. Их и так-то было на Буранлы-Буранном 1,5 человека. Но что он мог, кто бы его слушать стал, что пропускная способность разъезда не резина? Паровозы ревут у семафоров. Засмеют, если сказать, что срочно нужна еще одна запасная линия. Кому сейчас до этого? Враг под Москвой. И уже вступала на порог первая военная зима. Ранняя, поспешающая сумерками, мглистая, пробирающая холодом. А накануне того утра выпал снег. Ночью пошел. Сперва редкой поросшей, а потом повалил густо и усердно. И среди великого безмолвия саразеков, бесконечно простираясь по равнинам, по увалам, по лагам, упала сплошным покровом чистая небесная белизна. И сразу зашевелились, легко играючи еще не слежавшимся настом, саразекские ветры. То были пока начальные, пробные ветры, потом завихрятся, завьюжат, поднимут большие метели. И что тогда будет с тоненькой ниточкой железной дороги, перерезавшей из края в край серединные земли великих желтых степей, как жилка на виске? Билась жилка, двигались поезда в ту и другую сторону. Тем утром уезжал Казангап на фронт. Уезжал один, без всяких проводов. Когда они вышли из дому, Букей остановилась, сказав, что у нее от снега закружилась голова. Казангап подхватил укутанного ребенка из ее рук. К тому времени Айзада уже народилась. И они пошли, возможно, последний раз оставляя рядом следы на снегу. Но не жена провожала Казангапа, а он напоследок довел ее до стрелочной будки перед тем, как сесть на попутный товарняк до Кумбеля. Теперь Букей оставалась стрелочницей вместо мужа. Здесь они и попрощались. Все, что надо было сказать, было сказано и выплакано еще ночью. Паровоз стоял уже под парами. Машинист торопил, звал Казангапа к себе. И как только Казангап взобрался к нему, паровоз дал длинный гудок и, набирая скорость, проследовал, перепадая колесами на стыке через стрелку, где, открыв им путь, стояла Букей, туго повязанная платком, перепоясанная, в мужниных сапогах, с флажком в одной руке, с ребенком в другой. Последний раз помахали друг другу. Промелькнули лицо, взгляд, рука, семафор. А поезд тем временем уже мчался, оглашая громыханием молочное заснежье саразеков, молча наплывающих и молча проносящихся по сторонам, как белый сон. Ветер задувал в паровоз, привнося к неистребимому запаху выгоревшего шлака в топке запах свежего, первозданного степного снега. Казангап старался подольше задержать в легких этот зимний дух саразекских просторов и понял, что ему отныне эта земля не безразлична. На Кумбеле шла отправка мобилизованных. Строили всех в ряды, делали перекличку и распределяли по вагонам. И вот тут-то случилась странная история. Когда Казангап пошел со своей колонной на погрузку, кто-то из работников военкомата догнал его на ходу. «Асанбаев Казангап! Кто тут Асанбаев? Выйти из строя, иди за мной!»